да и не ходил никто поодиночке. Впрочем, был еще вариант с женщинами, но тут уже ничего не поделаешь, если один аппетит перевесил над другим. И вот сейчас, когда уже все поели и в зал набились местные, чтобы пропустить по кружечке пива, кстати, очень даже неплохого, за Кнаунсбером и сами решили поесть, а заодно послушать последние новости и сплетни. Но если Бер просто слушал, о чем говорят вокруг, делая какие-то свои выводы, то Закнаун решил действовать более активно. Так что он исполнил несколько песен, чтобы расположить к себе местный люд, после чего подсел за один из столов, угостив сидящих там мужчин пивом. Конечно, можно было обойтись и одним пивом, но тогда ему вначале бы вывалили кучу бесполезных слухов, и только потом, когда он завоевал бы их расположение или напоил как следует, они начали бы выдавать ему стоящие новости. А так он уже расположил к себе всех гостей, и когда он попросил разрешения присесть со своим пивом для всей компании, то вообще стал для них своим в доску, хоть и альф, но правильный человек, как высказался один из них. Говорят, что там есть летающий корабль, представляешь, вычленил альф странное в изливаемом потоке слухов об новом подземелье. Да вранье это все, не бывает летающих кораблей, усмехнулся его сосед. Эй, его многие видели, возмутился рассказчик. Да его бы давно уже монстры сожрали, поддержал скептика еще один мужчина, прикладываясь к пиву. Так что да, слухи это все, как всегда слепой не увидел, да рассказал глухому, а тот уже и повторил, как понял. Закнаун не стал встревать в разгоревшийся спор о том, насколько слухи про подземелье правдивые, ведь чужаку лезть в спор знакомых между собой людей чревато, а брошенные ими сгоряча факты зачастую могут быть тем, что в обычных условиях они бы никогда не сообщили. Так что он продолжил потягивать пиво, слушая разгоревшуюся перебранку, а сам размышлял, насколько новость о летающем корабле правдива, и как появление этого подземелья повлияет на их путешествие. Понятно, что он мог покинуть караван и отправиться домой, передвигаясь значительно быстрее, чем относительно медленно ползущий караван, но так как Закнаун не спешил на родину и ему было интересно, чем закончится это путешествие, то альф решил оставить все как есть. Да и в конце концов, когда ему еще выпадет случай поговорить со старшей жрицей в таких свободных условиях, ведь какой бы молодой она ни была, но ее посвятила сама богиня, так что и кое-какие познания о своей работе она получила. А так как такой информацией храмы не разбрасываются, то только глупец упустит такую возможность. Поезд остановился и из открытых дверей начал выходить народ. В основном это были люди, в большинстве своем северяне, хотя и пару южан среди них можно было заметить, но были среди них и альвы, дварфы и даже орки, возвышавшиеся над общей массой больше, чем на голову. Были даже смешанные группы, что неизменно привлекало удивленно любопытные взгляды людей. Последней вышла группа, состоящая только из людей, причем в ней было три мужчины и две женщины. Все мужчины были снаряжены как гоплиты и лады. Самому старшему из мужчин было далеко за 30, и судя по всему он и был командиром группы. Двое других были в самом расцвете и им можно было дать от 22 до 25. Из женщин же одна была стрелком с луком лет 30, а вторая намного моложе, на вид лет 18, судя по сжимаемому в руках посоху лекарка или магичка. «Как ты мог все проспать?» – возмущалась девушка, обращаясь к одному из парней. «Да ладно тебе, там такие удобные кресла, еще и откидывающиеся, так что было преступлением не поспать в них», – с улыбкой сообщил парень, и зевнул во весь рот. «Я так не высыпался даже в самых лучших гостевых комнатах. Интересно, можно будет такое кресло купить? Зачем?» – удивился его напарник. «Отцу подарю, он любит в атриуме прикорнуть, сидя в кресле. Достойный дар», – кивнул старший мужчина. «Но я не думаю, что их можно снять, иначе их уже давно растащили бы. Да как вы можете, там же такая красота была, а вы про кресло», – расстроенная девушка выплеснула руками, чуть не заехав посохом по голове одного из парней. «Ой, извини, все нормально», – засмеялся тот, но на всякий случай отступил еще на шаг. «Просто они не видят, как с этого можно что-то получить, поэтому им не интересно», – вклинилась в разговор женщина. Ее внимание было приковано к одной из идущих впереди смешанных групп, а точнее, к луку на поясе у одного из альвов, но при этом она не забывала слушать, о чем говорят ее соратники. Лук, выполненный из почти белой древесины, явно был непростой, но Альф нес его как самое обычное оружие. Впрочем, на эту группу просматривала не одна она, так как снаряжение у членов этой группы было очень качественное и, судя по всему, выполненное на заказ. «Вот всегда вы так, смотрите только на то, что можно продать», — надулась девушка. «Не только, еще на то, что можно съесть, выпить и вы». «Кхаа», — говоривший парень подавился воздухом, когда нежная женская ладонь-стрелка соприкоснулась с его затылком. Произошедшее вызвало смех его товарищей мужчин и подозрительный взгляд прищурившихся глаз девушки. «Вот же, железноголовый», — встряхнула рукой женщина. «Ты поосторожней, Артемис, а то выбьешь ему последние мысли, кто будет тогда удерживать монстров, пока ты их расстреливаешь», — бросился с мешком мужчина. «Больно же», — вместе с ним сообщил парень, почесав затылок. «Если бы в его голове были мысли, то он бы следил за языком, а так в его пустой голове они не задерживаются и сразу попадают на язык», — отмахнулась женщина. «А сражаться с монстрами он сможет даже без головы, я в этом уверена, ведь он в нее только ест». «Неправда», — возмутился молодой человек. «Еще я на ней шлем ношу». Его ответ вызвал очередную волну смешков. Так, общаясь и подшучивая друг над другом, они и направились к местной справочной, чтобы приобрести карту разведанных этажей и узнать, нет ли тут новой информации по монстрам. И пусть они считали странным, что такая важная информация продается всем желающим, да еще и так недорого, но находили это очень удобным и не собирались отказываться ни от чего, что повысит их шансы на выживание и получение хорошей добычи. Новые идеи. Наблюдать за эльфами было хоть и скучно, но одновременно и интересно, ведь теперь они добрались до 15 этажа и сейчас занимались не столько его изучением, сколько попытками найти те садки, из которых поставлялась рыба для питательных пластин длительного хранения, выпуск которых подземелье наладило на автоматизированной линии. И ведь они не просто так это делали, они еще и с начальником договорились, и теперь ежедневно водили вниз кого-то из техников, чтобы тот осматривал производственные линии и прочие механизмы. Чтобы привести в рабочее состояние весь завод потребуется довольно много времени, ведь для большей части сломанных механизмов требовалось изготавливать запасные части, что было не так просто, так как изготавливать их можно было только из собственноручно выточенных заготовок, в цехе металлообработки на 6-м этаже. Вот только доступ туда был только у Тикка, да и умел работать на станках из авантюристов тоже только он, так что для выполнения такой работы он вынужден был отвлекаться от других своих проектов. Впрочем, как оказалось, если деталь была не слишком сложной формы, то дварфы могли ее выковать, что в первое время каждый раз заставляло подземелье немного подвисать, наблюдая эту нереалистичную картину. Понятно, что такие изделия не могли сравниться с изготовленными из цельного куска металла путем резки, так как последние не имели участков напряжения и изменений прочностных характеристик, как у кованых. Но каким-то образом дварфы все же умудрялись выковывать свои изделия почти без отклонений в заданных прочностных характеристиках, и это было невероятно. Нет, оно уже видело, как тот же Тек, имея под рукой современные металлообрабатывающие станки и инструменты, без всяких измерительных приборов, а только действуя на глазок, вырезал изделия нужной формы с минимальными отклонениями от идеальных, так что их даже не нужно было потом подгонять. Но одно дело, когда это единичный профессиональный кузнец, а совсем другое, когда нечто подобное демонстрирует целая раса. Было даже страшно себе представить, какими усилиями подобный профессионализм достигается. Ведь даже если дварфы имеют генетическую предрасположенность к работе с металлами и невероятный глазомер, перевести это в навыки и умения все равно задача очень сложная и требующая значительного труда. Сейчас-то подземелье уже привыкло и спокойно относилось ко всему этому, но наблюдать за тем, как эльфы пытаются починить промышленные линии, заказывая дворфам изготовление нужных запасных частей, было все равно интересно. Но вообще, ремонт шел не только на 14 и 15 этажах, но и на 10. И хоть тут изначально вообще не было ни одного полноценно работающего агрегата, но сейчас уже были введены в строй один из складов зернохранилища, малая мельница и склад для муки. Так что теперь собранное зерно можно было не только использовать для варки, но и молоть из него муку, впоследствии выпекая хлеб и прочие изделия из теста. Правда, сейчас все усилия на 10 этаже были брошены на ремонт только одного небольшого цеха, а все остальные механизмы игнорировались. Возможно, кому-то это могло показаться странным, но не тому, кто знал о последних полученных исследователями данных. Дело в том, что кто-то нашел инструкцию по получению сахара из сахарной свеклы и сумел догадаться, что тот самый цех был предназначен именно для этого. Правда, если быть честным, то конкретно этот цех оно делало для другого, но так как оно тогда не смогло придумать, как сделать некоторые станки, то ограничилось тем, что помнило, да и те сделало поломанными. Но как оказалось, сахар на этой недоделанной линии тоже можно было получать. Немного подумав, оно решило оставить все так, как есть, тем более сахарная свекла росла на половине слизней и то в небольших количествах, так что битва за нее будет идти серьезная, и это к лучшему, будет чем недоросшим до нижних этажей авантюристам заняться. Но вообще, интересных ситуаций на его базе, которую оно решило официально разделить на школу, базу, академию и улей, было очень мало. Ну не считать же за таковую попытку тренирующихся на пятом этаже мужчин покрасоваться перед гулявшими со своими детьми женщинами, зато они натолкнули его на идею для нового подземелья. Раз уж они такие озабоченные, то стоит создать место, где будут выпадать соответствующего содержания награды, но при этом ловушки и монстры там тоже будут из категории условных 18+. Конечно, пока что это была всего-навсего идея, и ей еще предстоит пройти длинный путь до появления полноценного плана, но оно уже решило, что поставит его неподалеку от задуманного города, пусть развлекаются. Ну а кому не повезет, тот сам виноват и вообще сам себе злобный Буратино. Так что выделив на обдумывание этой идеи небольшой поток сознания и придав ему в помощники несколько гоблинов-ассистентов, оно оставило этот проект отлежаться, так сказать. Впрочем, один интересный персонаж у него все же был, безымянный. После некоторого времени, в течение которого он почти никуда не лез, занимаясь дегустированием всех имеющихся в его столовых и кафе с ресторанами блюд и напитков. Иногда он посещал бордели и бани, гулял в парке, общался со всеми, кто еще не начал его сторониться, но большую часть времени он все же ел. Куда в него столько влазило, было непонятно, но на его внешности это никак не сказывалось. Но судя по всему, он перепробовал уже все, что сейчас можно было достать и приготовить в школе или на базе, так что, немного подумав и поговорив с Хальвардом, безымянный решил к уже пройденному курсу на шестом этаже пройти еще и следующие три этажа. Правда, как обычно, он все сделал через одно место. Вместо того, чтобы пройти лабиринт как положено, пользуясь предзнанием, безымянный просто создал почти прямой коридор к центру, а потом от центра, а затем еще раз к открытому сейчас переходу на седьмой этаж. Судя по всему, хождение по лестнице в башне бога что-то изрядно повернуло ему в голове, раз он смог провернуть нечто такое. Чем-то это напоминало то, как подземелье само зацикливало коридор или меняло направление и различные размерности, но немного по-другому, так как безымянный практически создавал новый коридор из тех коридоров, что были между ним и его целью, как бы совмещая все пути в один. Очень интересная техника, изучение которой расширит его возможности кратно. Восьмой этаж безымянный тоже беззастенчиво прочитерил, нагло сжимая расстояние и таким образом проходя препятствия и ловушки так, как будто их там вообще не было. Наблюдая за его прохождением, подземелье захотело побиться головой о стену. К счастью, головы у него не было, а отрезать свои желания от своих монстров оно уже давно научилось. Желание же такое у него возникло из-за понимания, как же оно тупило. Ведь сжимая расстояние, оно не уменьшало объем. То есть, фактически оно уже давно могло создать эрзац-хранилище. То есть, сжатый до 1 метра километровый длинный коридор, все равно остается километровым. Так что в таком коридоре можно раскатать километр шланга, но при этом сам коридор будет проходиться за 1-2 шага. Так почему же не сделать на таком принципе комнату-склад? Это ведь так удобно, когда в любую точку огромного склада можно дойти всего за несколько шагов. Или не склада, а библиотеки. Отлично ведь будет, когда вдоль полки на несколько сот метров можно пройти за считанные шаги, найдя нужную тебе полку. А самое забавное, что нормально передвигаться в подобных местах смогут только его пользователи силы. Правда, у таких хранилищ все еще будет полно недостатков, ведь они по-прежнему будут занимать реальный объем, да и их масса, а также их содержимого, не уменьшится, так что годятся они только для стационарных объектов, но никак не переносных. Зато на этой основе можно будет сделать что-то вроде великой библиотеки или складов ордена. А еще, можно создать такое подземелье, только делать его нужно для идущих не ниже рыцаря, а иначе и смысла заморачиваться нет, так как для остальных и обычных препятствий выше головы. Вот только для таких пользователей силы нужны и соответствующие препятствия, чтобы им действительно приходилось напрячься и работать головой, а не только полагаться на предзнание и прочие даваемые навыками преимущества. Так что пока этот вопрос также был отложен для дозревания, так как статистики по возможностям идущих пока еще слишком мало, а тут еще и безымянный со своими читами. Прохождение девятого этажа было относительно честным, так как специально для безымянного подземелья изменило немного настройки и теперь дверь дальше открывалась только после победы над манекенами, а потом и автоматонами. Впрочем, ситуацию это не сильно изменило, так как ни манекены, ни автоматоны просто не успевали за совершенно не напрягающимся человеком. Хотя, можно ли его еще называть человеком? Да, его геном частично человеческий, но все же не полностью, так что общего у него только внешность и внутреннее строение, но на уровне ткани и тем более на клеточном уровне разница уже существенная. Впрочем, все равно кроме эльфов, да и то считанных единиц, про геном никто и не знает, да и эти пока еще не сумели разработать чары, чтобы хотя бы увидеть строение клетки. Идея уже микроскопа подземелья посчитала пока еще преждевременной. Нет, их несколько раз находили на 11 этаже, но не имея понимания, что это такое, не могли использовать. Впрочем, так продлится недолго и когда-нибудь эльфы таки поймут, что это за инструмент, но все равно, увидеть что-то более мелкое, чем клетки, они не смогут. Да и кто им даст изучать клеточный материал безымянного? Да и к тому же, у подземелья были обоснованные подозрения, что организмы высокоранговых людей проходят через мутации так что даже если они изучат какие-то ткани безымянного, то просто посчитают, что тот изменился немного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Битва с армией автоматонов и с финальным боссом была такая же скучная, как и все предыдущие. Было немного обидно, но с другой стороны те же орки первый уровень босса прошли бы с почти таким же результатом, так что подземелье посчитало, что все в порядке. Зато это стало отличным поводом, чтобы существенно урезать награду за прохождение и выдать безымянному губозакатывательную машинку. Ну да, пришлось постараться, придумывая ее дизайн, да и смысл подарка он если и понял, то не в полном объеме, но главное, что ему самому было весело, когда оно увидело выражение лица человека. Впрочем, гоблины тоже ржали как ненормальные, видя его растерянный взгляд, при виде найденного в открытом шкафу агрегата. К счастью, пытаться проходить девятый этаж повторно, только на более высокой сложности, безымянный не стал, отправившись дальше. Видать, почуял, что в следующий раз получит вообще карандаш, чтобы мог закатывать губу даже в дороге. Сейчас он обитал на 12 этаже, сумев уболтать гоблинов сдать ему для проживания одну из квартир в жилой зоне, и бродил по 11 и 12 этажам в поисках аномалий, чтобы попасть в какое-нибудь приключение. Вот только, учитывая его возможности, отвечавшие за приключения мегамозги не могли создать ничего, во что он бы смог поверить, так что подземелью приходилось лично разыгрывать для него сценки, причем, все они были не боевого характера, вроде безумного чаепития или встречи в тумане с ежиком. Это напрягало, но так как такие приключения нужно было разыгрывать не так часто, то подземелье считало это приемлемым. Тем более, такие задачи позволяли немного расслабиться и отвлечься от других задач. Часть 308. На севере их группа появилась из-за услышанного слуха о пропаже целого флота. Понятно, что это был не настоящий флот, а просто сборище кораблей. Все равно сам слух был интересным и они решили его проверить. Не то чтобы они на что-то рассчитывали, но хотелось понять, чего тут, на далеком западе, можно ожидать. Вот только чем больше они узнавали, тем больше у них появлялось вопросов. Во-первых, они узнали, что флот не просто ушел в набег, а сделал это посреди сезона штормов, что уже само по себе было странно. Во-вторых, что за этим набегом вроде как стояли местные жрецы. Ну и в-третьих, что это был не очередной набег, а попытка захвата недавно открывшегося подземелья. А вот это уже было интересно, так как на севере довольно давно не появлялись новые подземелья. К тому же, вроде как это новое подземелье принадлежало альвам и располагалось в море на острове, и это могло объяснить, почему нападение проводилось именно зимой. Уговорить своих соратников отправиться на север было легко, Тем более они как раз успевали переправиться до начала зимы. Оказавшись на побережье, они узнали, что ходившие на западе слухи о новом подземелье правдивые, и оно действительно там есть. То же самое касалось и слухов о зимнем нападении, только купцы, с которыми им довелось поговорить, сообщили, что весь флот был потоплен обитающим возле острова морским монстром. По описанию он походил на хорошо известных им кальмаров, разве что его размеры ужасали, так как в длину превышали даже длинные корабли. Это объясняло, почему ни один из кораблей флота назад так и не вернулся. Немного покрутившись и собрав сведения, они переправились через пролив и отправились к острову, но добраться не успели, так что им пришлось остановиться в одном из прибрежных городов. Проблемы это не было, так как они неплохо зарабатывали и имели неплохие накопления, а серебро на севере ценилось, так как тут его не добывали. Поэтому они рассчитывали дождаться, пока земля подмерзнет, после чего по суше добраться до крупного, по местным понятиям, города, где и перезимовать в относительно комфортных условиях. Тем более, люди селились только вдоль узкой прибрежной полосы и возле рек, так что вокруг было полно диких лесов, в которых не только разнообразного зверя было полно, но и монстров, так что без работы они бы все равно не остались. Вот только в городе их ждала новость, что дальше на побережье открылось еще одно подземелье. Правда, эта новость сопровождалась множеством самых разных слухов, в том числе и про флотилию летающих кораблей, уничтоженных городах и прочей чепухи, на которую падка большинство людей. К счастью, в таверне им повстречался купец, который как раз ехал в город Кроличья Нора, возле которого и появился вход в подземелье, чтобы продать закупленные перед штормами на юге товары и приобрести продаваемую искателями добычу. Вроде как там продавалось много ингредиентов с монстров и растений, которые можно было за хорошие деньги продать магам, особенно дальше на восток, в центральном регионе, где с количеством подобного товара всегда были проблемы. Тогда им особо расспросить купца не удалось, но зато они договорились о присоединении к его каравану на условиях охраны. То есть, им не придется платить за поездку, но если на караван нападут, то они должны будут принять участие в отражении атаки. Условия были очень выгодные, ведь в самом начале зимы звери и монстры еще не настолько наглеют, чтобы лезть в освоенные людьми земли. Вот дальше, когда станет холоднее и, возможно, даже появится снег, стоит ожидать нападения монстров даже на поселение, а сейчас даже одиночный путник, при определенной удаче, мог пройти все побережье из конца в конец и не встретить ни одного монстра, даже самого захудалого. Идти с караваном было намного лучше, чем двигаться самим, ведь можно было закинуть свою поклажу на телегу, да и самим можно было забираться туда же, чтобы дать ногам отдых. Впрочем, последним они почти не пользовались, так как с их рангом было бы странным устать от такой размеренной ходьбы, да еще и можно сказать налегке, когда на тебе только твой доспех. Нет, иногда кто-то из них все же забирался в одну из телег, но больше для того, чтобы под видом отдыха поговорить с возницами. Так, они сумели узнать, что летающий корабль действительно был, но один, никакие города и даже деревни он не уничтожал, зато постоянно куда-то летал, но куда, люди в городе не знали, а искатели ничего по этому поводу не говорили. Вот только сейчас они летающий корабль увидеть не смогут, так как тот на зиму убрали в корабельный дом, расположенный в преддверии подземелья, и местные монстры никого внутрь не пускают. Это заявление сильно удивило их, ведь не может же такого быть, что какие-то монстры с верхних этажей могли помешать искателям зайти туда, куда они хотят. Не могут же местные искатели быть настолько слабыми. Продолжив расспросы, они мало что поняли, кроме того, что это не простые монстры, а именные, при этом вроде как они откуда-то с нижних этажей, и связываться с ними никто не хочет. К тому же эти монстры помогают искателям добираться до основной части подземелья, ведь та находится где-то очень далеко. Никто из возниц и охраны сам там не был, ведь они должны были оставаться с караваном, но вроде бы чтобы добраться до мест, где водились монстры, на которых можно было охотиться, нужно было спуститься в некое метро, по которому очень долго ехать на поезде, чем-то вроде больших железных телег, которые подчинялись тем самым монстрам на входе. Спорить и доказывать, что так не бывает, они не стали, решив лично все посмотреть, ведь они все равно туда едут. Вместо этого они попытались больше узнать про само подземелье, кто там водится, какая добыча выпадает и сколько можно заработать за один спуск. Вот только их ждало разочарование, так как никто из участников каравана сам внизу не был и мог только пересказать ходившие в городе слухи. Так что, поняв, что больше ничего не добьются, они переключились на обычные новости, которые тоже оказались занимательными. Если объединить все, что они услышали, то получалось, что Север готовился к войне. Где-то активнее, где-то не так заметно, но северяне запасались оружием, строили амбары, склады и лежники для хранения продуктов, усиленно тренировали воинов и заключали между собой союзы. Последнее было особенно тревожащим фактом, так как одно дело, когда конунги начинают готовиться непонятно к чему, просто почувствовав приближение каких-то проблем, и совсем другое, когда князья начинают договариваться для совместных действий. Конечно, до их родных полисов отсюда было далеко и вряд ли северные варвары смогут туда дойти, хоть вероятность морского набега отрицать не стоит, но своими действиями они могут заставить сняться с мест племена, обитающие южнее, и вот это уже могло быть опасно. Так что, посовещавшись, они решили, что пока будут изучать подземелье возле кроличьей норы, заодно побольше узнают про местные дела. Все равно у них впереди была целая зима, и до окончания сезона штормов они отсюда не уедут. Нет, можно было рискнуть и переправиться через пролив, но зачем, если они все равно решили покорить подземелье? Так они и шли с караваном, пока не прибыли в место назначения. Причем о том, что они уже прибыли, стало понятно еще до того, как вдали показался город, ведь местность вокруг начала насыщаться магией, от которой дышать становилось легче. Впрочем, это же и напрягло, так как в этой магии почти не ощущалось никаких примесей, что говорило об источнике чистой магии, без какого-либо элементального окраса, что было довольно редко. Также не получалось понять, какому богу было посвящено это подземелье, так как никаких божественных эманаций тоже не было. Нет, подобное встречалось нередко, но когда изливавшаяся из подземелья магия настолько сильно насыщала окружающие земли, то понять, кто из богов был создателем подземелья, было не так сложно. Впрочем, возможно, они с этим богом еще ни разу не сталкивались, потому и не могли понять, такое тоже иногда случалось. Что интересно, караванщики и охрана не выразили никакой озабоченности, а ведь такие места привлекают монстров, так что все торговые маршруты идут в обход подземелий, а если каравану нужно зайти к какому-то из них, то им приходится делать крюк. Но обычно товары доставлялись в лежащий немного в стороне город, а в поселение возле самого подземелья их уже доставляли местные носильщики. Причина подобной беспечности стала понятна после того, как они начали встречать идущих по своим делам охотников и искателей, а вдали заметили поднимающуюся наблюдательную башню. А уж когда они поняли, что это не просто дозорная башня, а магическая, то все вообще встало на свои места. Хотя наличие в таком небольшом, судя по описаниям караванщиков, городке магической башни все же было нетипично, но кто они такие, чтобы указывать местным магам, где тем стоит возводить свои башни?